Глава шестая. Рабочая неделя проходит в ожидании. Я обратилась еще в одну клинику, где тоже сдала анализы. Теперь жду результатов и звонка от Кристиана. Каждый день останавливаю себя от необдуманных поступков. Типа похода к лучшему гинекологу города. Сегодня пятница, и я не торопясь иду домой по пути, заглянув в супермаркет. Возле подъезда сидит Артем. Букет роз лежит на лавочке, а мужчина что-то нервно крутит в руках. Это уже третий визит за неделю. Замедляя шаг в предчувствии бессмысленного разговора. «Маришка!» Мужчина вскакивает со скамейки и направляется в мою сторону. «Давай помогу!» Пытается выхватить пакеты. «Спасибо, я сама!» Отстраняюсь, пытаясь обойти Артема и пройти в подъезд. «Марин, постой!» В его голосе звучат просительные нотки. «Артём, я тебе все сказала, и менять свое решение не собираюсь!» Со вздохом отвечаю я. «Я устала и хочу домой. Ты тоже иди». «Мой дом рядом с тобой», — пафосно отвечает Артём, невольно вызывая улыбку. «Выходи за меня замуж!» Передо мной маячит бархатная коробочка, в которой переливается тоненькое золотое колечко. Неделю назад я была бы счастлива, но сейчас это колечко не вызывает во мне никакого чувства. Я стала тебе говорить, жить с тобой я не буду, а тем более замуж за тебя не пойду. Оставь меня в покое. Порываюсь пройти мимо, но твердая рука хватает меня за запястье. Я все понял, осознал, прости меня. Я 3 года тебя прощала. Я прощала твои загулы, измены, претензии. Я даже простила твои отношения к моему стремлению стать матерью. Я прощаю тебе все. Только оставь меня в покое. Вырываю руку и быстро направляюсь домой. Меня трясет и выворачивает от нервного стресса. Заскочив в квартиру, устремляясь в ванную, рвотные позывы рвут мои внутренности на части. Приваливаюсь к стене, боясь упасть от головокружения. Звонок в дверь раздается неожиданно. Отчего я вздрагиваю? Не хочу открывать этому бестолковому придурку. Но звонок все трезвонит и трезвонит. Тащу свое бренное тело в коридор и щелкаю входным замком. «Артем, я тебе все сказала!» Говорю на повышенных тонах, открывая дверь и запинаюсь на полуслове. «Костя?» «Привет! Решил зайти рассказать о результатах анализа. Пустишь?» «Проходи, конечно!» Отступая в сторону, пропуская доктора в квартиру. Я так долго ждала его звонка и так часто представляла нашу встречу, но сейчас растерялась и не знаю, как себя вести. Мы молча стоим в коридоре. Костя внимательно рассматривает меня из-под опущенных ресниц. «Марина, твой диагноз подтвердился на 50%. Если ты пройдешь курс лечения, то вполне можешь забеременеть», — тихо говорит Константин. Я поднимаю голову, глядя прямо в глаза доктору. «Мне не за кого выходить замуж и некому рожать ребенка. Надо жить дальше», — твердо говорю я. «Проходи, чай будешь?» «Я бы чего-нибудь съел. Только с работы, голодный как волк», — улыбается Костя, снимая туфли и подхватывая пакеты, которые сиротливо остались лежать в коридоре все это время. «Как ты относишься к морепродуктам?» Не поворачиваясь, спрашиваю я, продолжая разбирать пакеты. «Я бы начал с десерта». Руки Константина обхватывают меня за талию, а губы прикусывают мочку уха, разгоняя по коже табун мурашек. Поворачиваясь в кольце рук к нему лицом, и сразу же его губы печатаются в мои. Он крепче прижимает меня к себе, обнимает. Я так давно не целовалась. Мы целуемся медленно, нежно, с удовольствием. «Мне не хватало этого», — шепчет доктор в мои губы. Его руки гладят мою спину, плечи. Я обнимаю его, прижимаясь и чувствую его. Чувствую его желание, упирающееся мне в живот. «Нам так хорошо. Я не могу оторваться от него. И не хочу. Его губы на моих губах. Его руки на моей спине. Ягодицах. Чувствую его дыхание. Дышу вместе с ним. Он подхватывает меня на руки и несет в спальню. И снова я таю в его нежных прикосновениях. понимая, что все это время тосковала по его рукам, губам, прикосновениям. Быстро снимаем одежду и снова начинаем целоваться. Кожа горит от каждого нашего прикосновения. Мы падаем на кровать. Я оказываюсь прижата к холодной ткани покрывала, отчего все мои ощущения обостряются. Мужские губы и руки блуждают по моему телу, отчего меня бьет мелкая дрожь. Константин знает все мои тайные местечки, прикосновения которым возносит меня на небеса. Словно мы уже прожили вместе очень долго. Возьми меня, не могу больше терпеть, не выдерживая этой сладкой муки. Ты так долго не приходил? Я просто не знал, как ты отреагируешь на новость, которую я принесу. Не хотелось быть гонцом, которому секут голову, шепчет Костя, терзая мои соски губами, а пальцами клитор. Мое тело реагирует на его прикосновение так, что я уже не могу рассуждать здраво. Он проводит рукой по моей промежности. Я закрываю глаза, глубоко вдыхая и чувствую, как он входит в меня, выгибаясь навстречу ему, и мы начинаем двигаться вместе, в едином ритме. Я отдаюсь ему целиком, без остатка. Но он вдруг замирает. Как же так? Я же не могу так долго! Костя начинает двигаться. Сначала медленно, потом быстрее. В голове у меня вдруг вспыхивает искра, и все вокруг замирает, словно в замедленной съемке. Его подрагивающий член выходит из меня и снова погружается на всю длину. «Хочу! Хочу тебя!» Шепчу я, и в тот миг, когда он снова погружается в меня, я кричу: «Да! Да, давай! Еще! Еще!» Понимая, это не просто секс, это нечто большее. Хочу, чтобы это длилось вечно. Мужчина выходит из меня и переворачивает на живот. Подтягивает краю кровати, заставляя встать на четвереньки. Его руки крепко держат мои ягодицы, а член погружается в мокрую пещерку до упора. Я двигаюсь ему навстречу, стараясь насладиться как можно глубже, не замечая, что его головка уже упирается в матку, доставляя болевые ощущения. Костина рука накрывает лобок, а пальцы проскальзывают между мокрых складочек. От этого прикосновения меня пронзает током. Мышцы влагалища сокращаются, обхватывая возбужденный ствол плотным кольцом. Константин стонет и шумно кончает, продолжая совершать глубокие рваные толчки. Я же не могу расслабить мышцы, потому что оргазм все длится и длится, обрушивая на меня волны наслаждения. До ужина, как и до душа, мы так и не добрались, провалившись в сон. Поэтому мое пробуждение от нестерпимой тошноты очень удивило. Бегу в ванную, и снова меня выворачивает наизнанку непонятно от чего. Когда возвращаюсь в спальню, на меня смотрят внимательно тревожные глаза. «И давно тебя так выворачивает?» «Вчера началось. Я думала, из-за стресса». «Понятно. Ты поспи. Я скоро приду», — говорит Костя, натягивая на ходу рубашку и брюки. «Ключи возьми на тумбочке в коридоре», — запоздал, говорю я, и проваливаюсь в сон. Второе пробуждение было настолько же неприятным, как и первое. Поэтому, когда я вышла из ванной, была приятно удивлена букету цветов на столе и несказанно рада еде, которую Костя уже выставил на стол. Но поесть мне было не суждено. Я снова побежала обнимать унитаз. «Костя, надо вызвать скорую. Я, наверное, вчера чем-то отравилась». «А может, стоит сделать тест?» — взволнованно спрашивает доктор. «Какой тест? Я недавно была у тебя на приеме и еще в одну клинику ходила. Ты же сам сказал, чтобы забеременеть, надо лечиться. Хоть ты и лучший гинеколог города, но не волшебник». Зло бросаю я и начинаю жевать тонко нарезанный сыр, превозмогая рвотные порывы. А передо мной на стол ложится коробочка с тестом на беременность. А Костя корчит такую умоляющую рожицу, что, хмыкнув и схватив тест, направляясь в ванную. Делав все дела, возвращаюсь в кухню и продолжаю грызть сыр. Это единственный продукт, который мой сбунтовавшийся желудок принимает. Костя отправляется в ванную, и по возвращении кладет передо мной тест, на котором четко обозначаются две полоски.